Да. Валюша, привет. Привет. С наступающим Новым годом. Спасибо. Счастья, здоровья, не болеть. Самое главное. Угу. Как дела у тебя? Алло. Да никаких у меня дел нет. Праздновать не будешь сегодня? А? Праздновать-то будешь? Праздновать? Да, бокал шампанского выпила. Да еще кто пьет? Пьют, когда Нет, ну а пить будешь? Алло. Что я буду докладывать о себе? А че, Валюша, давай хоть праздник с тобой, как по-дружески, соседи поговорим. Не все же нам ругаться с тобой. А я и не ругаюсь. Ну вот. Давай с тобой как мирные соседи сегодня в честь праздника пообщаемся. Алло. Да. Говорю, праздновать-то будешь? А? Праздновать-то будешь? Буду, буду. А? Буду. Будешь? А родные-то приедут к тебе? А? Родные-то к тебе приедут? Не поняла. Родные приедут? Обещали, не знаю. Ну а кто, Наталья с Русланом? Да. Да. А ты к ним не поедешь? Да нет, что такое. Ой, слушай, Валентин. Куда я поеду? Валентина Петровна, сейчас по РЕН-ТВ София Рутару выступала. Смотрела концерт? Кто выступал? София Рутару, знаете такую? Нет. Ну, певица. А? София Рутару. А, София Рутару выступала? Да, по РЕН-ТВ. Ага. Не смотрели выступление? А я первое смотрю. Она сейчас поет, она сейчас поет. Да? Да. Угу. Вообще, любишь Софию Рутару? Ну, неплохая, неплохая. Хоть не проститутка, да, как Алла Пугачёва? Она проститутка? Нет, говорю, хоть и не проститутка, как Алла Пугачёва, извращенка. А-а-а. А то урод... Это София Ротару очень порядочная. Интеллигентная девушка. Угу. И песни приятные поет. Муж у нее умер. Умер? Да. А давно она замужем-то была? Ну, нормально, у нее сын. А, сын даже есть? Сын взрослый, женатый. А, уже женился, да? Угу. Ой, кто-то нормально Внуки живет. Внуки есть даже. Я говорю, хоть кто-то нормально живет, не то что Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Да. Извращенцы. Детей суррогатных завели. Говори. Заняться нечем разница, вообще. 32 позорят, года возраст. Позорят страну. 32 года разница. Да, 32 года. Это кто будет, какой дурак жениться только будет. Да, каких-то в пробирках детей будут выращивать. Черти что, блядь, затеяли. Таких расстреливать пора. Ой, кошмар. Да она, пока дети родятся, она подохнет от возраста. Будут спрашивать, где мама, а мамы нет, блядь. Ей надо было искать другого себе мужика, который ее же возраста. Куда же она так? Ну куда она, бабушка, у нее же внучка. Максим Галкин, Славки пожилой... растет. Максим Галкин, молодой человек. Вела бы себя как бабушка, а не как проститутка. Так проститутка она есть проститутка, как ты говорила. Надо вести себя как бабушка, раз ты бабушка. А хули вести себя как проститутка? Так самое интересное... Ловить этих молодых и в постель их к себе укладывать, блядь. Ведь у нее же дочка есть, что ей еще-то не хватало? У нее же и была дочка, и Кристина Рыбакайте, что же ей мало-то было? Да, да, дочь есть, внучка есть. Делать нечего, и, дурочки старые. И жила бы, растила, внучку бы растила, блядь. Ей лечиться пора, да? А то какого-то моложе себя на 30 лет нашла, блядь. Родить ему не может, думают какие-то пробирки, вот хуирки, блядь. Вот такие люди позорят страну нашу. Да. Так у них родился это, девочка и мальчик, что ли, родились. А, двойняшки? Да. А по скольким лет-то уже? Или по одному году? Это, суррогатная мать их кормила. А, подожди, а почему не Алла Пугачева, а суррогатная мать? Так если суррогатная мать уже детей-то как бы родила, почему суррогатная же за ними ухаживает? А, нет, нет, сейчас они куда-то к тёте, что ли? А, нет, я путаю с кем-то его. Нет. А что там? Чёрти, ну, в общем, у них народился, по-моему, девочка и мальчик. А, вот как. Да. Ясно. У этой старухи, по-моему, девочка и мальчик. Через пробирки там. А им уже по одному году есть, да? А? Им же по одному году уже есть, да? Чего не поняла? Ну, детям уже по одному годику есть. Да не знаю я. Если недавно. Точно ничего не знаю. Ну, в общем, таких людей надо расстреливать. Да. Чем попало занимается в нашей стране? Не мог, блядь, на молодой жениться, чтобы она ему нормально, без пробирок родила бы. И Филипп Киркоров, главное, туда же. И от Киркорова что-то она не родила. А что же ей с Киркоровым-то не жилось? Они же встречались вроде. Одна, не встречались, это ее муж был. А, муж был. А почему ее не устроил? Киркоров, это ее муж. А почему они развелись. А почему ее Киркоров-то как муж не устроил? Развелись они. Одна девка позвонила Пугачева и говорит... А у меня ребёнок, ты старый не можешь ему родить, а вот я молодая, ему родила девочку. А-а-а. И она Киркорова выгнала. Так вот Киркорова-то откуда дети могут быть? Он же старый. Какой он старый-то? Так что, Валентина Петровна? Он детей через пробирку завёл. У Стаса Махи... У него дети же... Стасу... У него же... Стасу 60 лет, а у него там 6 детей, блядь. У него же детки. Все грудные. Валентина Петровна, у него же детки от суррогатной матери через пробирку были. У кого? У Филиппа Киркорова. Да, у него... Он вообще черт чего придумал, Киркоров. Так вот он ёбнутый. Ой, недавно, чего он... Недавно были новости, Филипп Киркоров напал на стилиста, вот парикмахера, который ему как бы дизайн прически выбирал. Не слышал такие интриги? Нет. Филипп Киркоров напал на человека. Да. Да. Прям причем на весь экран было. Показывали. Да. Да, представляешь, какой жестокий человек. Угу. Валентина Петровна, а вы... Он вообще часто драки устраивает, Киркоров. Да, он какой-то странный человек, закомплексованный. Ну, у него очень. Тоже от пробирочных двое детей. Сейчас их тетка его родная воспитывает. Тетка родная? А погоди, а что, за ними вообще не ухаживать никак? На тетку свою скинул? А? Он детей на тетку свою скинул? Чего детей? Ну скинул на тетку. У него пробирочные дети у Киркорова. Ну а кто за ними ухаживает-то? Он отдал тетке родной. И что, тетка за ними следит? Тетка их растит сейчас. А Киркоров-то на что? Да конечно он содержит еще. Как содержит-то? Ой, дурак, а? Да, черт чего придумал. Тоже в общем, у него дети пробирочные. Дети пробирочные, у Пугачева дети пробирочные. Расстреливают людей нужных. Ой, черт чего придумали эти пробирки. Ой, кошмар. Ой, Валентина Петровна, а сегодня я не смотрела по Первому каналу. Было выступление. Надежда Бабкина пела, знаете такую? Бабкина знаю, конечно. Ну вот, сегодня она после выступления задавила мальчика. За кулисами. Да. Да. Показывали случайно кадр. Задавила? Да. Ребенка. Как же? Она пошла, споткнулась, то ли пьяная была уже, как бы, выпившая. После выступления. Ага. И на него она села, что ли? Да, на ребенка села. Села на ребенка? Да. А как ребенок-то попал за кулисы? А ребенок был чей-то там. А? Ребенок там был чей-то. Чей-то, да? Да-да. И он то ли пошел и не увидел Надежду Бабкину, а она на него пьяная завалилась. Да, и насмерть, да? Ну не насмерть, ребенок живой остался. Живой? Да. Ой, слава богу, что живой. А то была бы еще жирная, вообще бы убила. Да, вообще бы насмерть могла. Тебе бандиты-то не поздравляли сегодня? За детьми не смотрят, блядь. Валентина Петровна. А вас сегодня поздравляли кто-нибудь уже до меня? А? До меня кто-нибудь поздравлял ваш, вас? Не поняла. Вас кто-нибудь поздравлял до меня? Господи, ничего не пойму. Вас поздравляли до меня? А, поздравляли? Да-да. Кто поздравлял, я уж не помню. Ну, мужчина или девушка там кто? Вроде мужчина. Мужчина? А, ну это может быть это Игорь? Наверное, он. А, вот что. Как там они поживают-то? Да мне не интересно, кто как живет. Поздравил и до свидания. А, вы их поздравили, да? Да. Ясно. Они от вас сегодня отстают? А? Они от вас сегодня отстают, да? Да нет, конечно нет. Все добивается, да? Угу. Да, квартиру им никто не отдаст. Да кто им отдаст квартиру, господи? Она давным-давно завещана на родных. По телефону это никогда не сделаешь. По телефону квартиры не раздают. Это уже просто забава бандитская. Да. А Руслан-то поздравил тебя? Нет, никто не что-то они не поздравили. Да, конечно, твои родственники. Позже позвонят, наверное. Так они твои родственники, почему они с тобой так? Еще не звонили, нет. Не звонили? Нет, а почему нет. Они так с тобой? Ты же их не как бы родственница. Они должны были тебя поздравить же. Да и может позже позвонят еще. Позвонят? Конечно. Ясно. Чем занималась Валентина Петровна? А? Чем занимались? Не поняла. Чем занимались? Они ничем не занимались. Ничем телевизор смотрели? Картошку отваривала. А, картошку? Селедки, да. А, селедка любишь? Ясно. Ну ладно, Валентина Петровна, не скучайте. А, до свидания. До свидания, счастья еще раз, здоровья вам. Не болеть. Не болеть.